Глава 28. Родительский совет. Мамы, не позволяйте вашим личинкам вырастать в муравьев. Мэг заметалась в своем липком коконе. «Вытащи меня отсюда!» «У меня нет лезвия!» Я нащупал на шее струну от укулеле. «Вообще-то лезвия есть, но только твои. В смысле, твои кольца. Вырезать меня не обязательно. Когда муравей засовывал меня сюда, я уронила пакетик с семенами. Он должен быть где-то близко!» Мэг оказалась права. Смятый мешочек обнаружился у ее ног. Осторожно, следя одним глазом за муравьями, я придвинулся к нему. Мермеки сгрудились у входа в пещеру, не решаясь почему-то продвигаться дальше. Возможно, их сдерживал ведущий сюда след мертвых сородичей. «Хорошие муравьи! Замечательные, спокойные муравьи!» Я наклонился, поднял пакетик и, заглянув в него, убедился, что там осталось еще с полдюжины семян. «Что дальше? Брось их на кокон!» Я показал на цветы, растущие у нее на шее и под мышкой. «Из скольких выросло это? Из одного!» «Тогда шесть тебя задушат. Слишком многих дорогих мне людей я обратил в растения, и теперь не стану. Сделай же что-нибудь!» Муравьям ее тон не понравился. Щелкая мандибулами, они двинулись в наступление. Я торопливо высыпал зернышки на кокон и достал последнюю стрелу. Убивать одного не имело смысла. Три оставшихся разобрали бы нас на кусочки. Поэтому я выбрал другую цель. И выстрелил в потолок пещеры над головами муравьев. Ход, конечно, отчаянный, но мне уже случалось рушить здания стрелами. В 464 году до нашей эры я вызвал землетрясение, уничтожившее едва ли не всю Спарту. Спартанцы никогда мне особенно не нравились. На этот раз повезло меньше. С глухим стуком стрела воткнулась в плотно сбитую землю. Муравьи, роняя кислотную слюну, приблизились еще на шаг. За спиной у меня Мэг пыталась вырваться из кокона, уже укрытого лохматым ковром сиреневых цветков. Ей требовалось еще какое-то время. Исчерпав запас идей, я стащил с шеи платок цветов бразильского флага и замахал им, как маньяк, пытаясь вызвать моего внутреннего Паула. «Назад, гадкие мураши! Бразилия!» Муравьи дрогнули, смущенные то ли яркими цветами, то ли моим голосом, то ли моей безрассудной самоуверенностью. Пока они мялись в нерешительности, по потолку от того места, куда угодила стрела, разбежались трещины, а в следующее мгновение тонны грунта обрушились на головы мермеков. Когда пыль рассеялась, половина пещеры исчезла вместе с нашими врагами. Я уставился на платок. Клянусь Стиксом, он действительно обладает магической силой. Если об этом узнает Пауло, он станет невыносим. «Сюда!» — крикнула Мэг. Я обернулся. Через кучу трупов лез еще один мермек, пробравшийся, наверное, через второй выход, находившийся за омерзительной кладовой. Прежде чем я успел сообразить, что делать, Мэг, разбросав цветы, вырвалась из кокона. «Мои кольца!» Я сорвал их со струны и бросил ей. Едва попав в руки Мэг, они вспыхнули и превратились в два ятагана. Мермек, скорее всего, вообще не успел ни о чем подумать. Клинки блеснули и срезали его бронированную голову. Тело свалилось на пол. Мэг повернулась ко мне. На ее лице разыгрался целый спектакль эмоций — вины, горечи, страдания. Я даже испугался, что она воспользуется своим оружием против меня. «Аполлон!» — голос моей юной подруги сорвался. По-моему, она еще не оправилась от моей песни, потрясшей ее до основания. Мысленно я дал зарок — быть сдержаннее в выражении чувств, когда поблизости есть смертный. «Все в порядке. Это я должен извиняться перед тобой. Это из-за меня ты попала в переплет. Она покачала головой. «Ты не понимаешь. Я...» Бешеный вопль эхом ворвался в пещеру, сотрясая просевший потолок и низвергая на наши головы комки пыли. Вопль заставил меня вспомнить Геру, когда она проносилась по коридорам Олимпа, проклиная меня за неопущенную крышку туалета. «Муравьиная царица!» Догадался я. «Надо уходить!» Мэг указала клинком на единственный выход. «Звук шел оттуда. Мы пойдем ей навстречу». «Вот именно. Так что давай обойдемся без покаяния, ладно? Погибнуть еще не поздно. Мы нашли царицу. Ура! Все коридоры вели, должно быть, к ней. От ее палаты они расходились, как лучи утренней звезды. Размерами ее величество была втрое больше самого крупного из солдат. Громадная башня из черного хитина и колючих конечностей со сложенными на спине просвечивающими овальными крыльями. Глаза напоминали застывшие озера цвета оникса. На ее животе пульсировал прозрачный мешочек, наполненный мерцающими яйцами. Глядя на него, я пожалел, что изобрел лекарство в гель-капсулах. Распухший живот должен был снижать ее подвижность в бою, но она была столь велика, что могла перехватить нас, прежде чем мы достигнем ближайшего выхода. Громадные мандибулы перекусили бы нас пополам, как сухие веточки. Мэг, как насчет того, чтобы употребить твои скимитары против этой почтенной леди? Мэг посмотрела на меня с ужасом. Да, а еще она насекомая, которое ты терпеть не можешь, и ее детишки готовили тебя к обеду. Мэг нахмурилась. «И все равно, что-то мне это не нравится». Царица зашипела, как будто струя воздуха ударила из сухого баллончика. Она бы наверняка уже сразила нас кислотой, если бы ее не беспокоили долговременные эффекты коррозирующего вещества на личинок. В нынешние времена муравьиным царицам приходится быть осторожными. «У тебя есть другое предложение?» — спросил я. «Желательно такое, которое не предусматривает гибель». Мэг указала на туннель непосредственно за кладкой яиц. «Нам нужно туда. Тот ход ведет к роще». «Откуда ты знаешь?» «Деревья». Она склонила голову чуточку набок. «Я будто слышу, как они растут». Музы как-то рассказывали мне, что могут слышать, как высыхают чернила на страницах, только что исписанных новыми стихами. Почему бы дочери Деметры не слышать, как растут деревья? Не удивил меня и тот факт, что туннель находился в самом опасном для нас месте пещеры. «Пой, пой, как раньше!» «Не могу. Голос почти пропал». Кроме того, мне вовсе не хотелось терять ее снова. Освободив Мэг, я, вероятно, исполнил клятву, данную богу гейзера Питу. С другой стороны, пением и стрельбой из лука я снова, уже во второй раз, нарушил клятву, данную реке Стикс. Продолжение в том же духе лишь усугубило бы мое положение. Какие бы космические наказания ни ожидали меня, я не хотел, чтобы они пали и на мою спутницу. Ее Величество щелкнуло челюстями, посылая нам предупредительный сигнал. «Отступите!» Еще немного. Буквально несколько шагов, и моя голова покатилась бы по пыльному полу. И тогда я запел. Точнее, попытался сделать все возможное с тем хриплым голосом, который остался в моем распоряжении. Я начал отбивать ритм бум-чика-чика и пританцовывать в том стиле, который отрабатывал с 9 музами перед войной с Геей. Ну и ладно. Сделаю все один. Я зарядил танец Наза, одну из самых трогательных от матери, на написание которой я когда-либо кого-то вдохновлял. Не стоит благодарности Наз. Правда, с текстом я обошелся весьма вольно. Ангел превратился у меня в многодетную мать, а женщина — в насекомое. Но чувства остались те же. Распевая перед беременной царицей, я думал о своей дорогой матери Лето. Я пел о том, что хотел бы жениться только на такой женщине или насекомой. Пел искренне, от души. Но такой у меня не будет никогда. Ни судьба. Ее усики задрожали. Голова закачалась вперед-назад, и яйца стали вылезать из живота. Сосредоточиться в такой обстановке было нелегко, но я держался. Закончив выступление, я упал на колено и протянул руки, ожидая вердикта царицы, и зная, что она либо убьет меня, либо нет. Сил больше не осталось. Я излил себя целиком и уже не мог бы выговорить ни строчки. Рядом со мной, сжимая мечи, замерла Мэг. Ее величество содрогнулось, закинула голову и взвыла, вложив в вой больше горечи и отчаяния, чем раздражения и злости. Потом она наклонилась и мягко подтолкнула меня в направлении нужного нам туннеля. «Спасибо», — прохрипел я. «Мои извинения в связи с убитыми муравьями». Я погладил ее по лбу. «Можно мне называть тебя мамой?» Ее рот довольно запузырился пеной. «Аполлон!» — окликнула меня Мэг. «Пойдем отсюда поскорее, пока она не передумала». Я не разделял ее опасений. По-моему, она приняла мою присягу на верность, а нас — в свой выводок. Но Мэг была права в другом. Время поджимало. Провожаемые взглядом мамы, мы обошли кладку яиц и углубились в туннель. Вверху мерцал дневной свет.